Харк рванулся с земли и встретил вошедших стоя с заряженным ружьем в руках. Хваншита и Шонка замерли. Полог Типи за ними опустился. Хваншита уставился на мальчика. Но Харка не смотрел на жреца. Он смотрел на Шонку. Тот слегка расставил ноги, раскрыл рот и опустил голову, словно бык, приготовившийся к прыжку. «Отдай Мацавакин Шонке!» — приказал старый жрец сыну Мототаупы. Харка не двинулся с места. «Подойди!» — сказал Харка своему давнишнему врагу с таким спокойствием, которое насторожило Шонку. И Шонка заколебался. Хваншите стало стыдно, уж не подумал бы кто, что он боится мальчишки, и он бросился вперед, чтобы отобрать у Харки ружье. Харка, как будто подчиняясь приказу жреца, протянул ружье Шонке и в то же мгновение нажал на оба курка. Прогремело два выстрела. Шонка отскочил, словно отброшенный ударом, а Харка, не выпуская из рук ружья и боеприпасов, выскочил вон. Снаружи толпились люди, взволнованные происшедшими событиями. Они молчали и не двигались, напуганные выстрелами. Страх парализовал их, и никем не задержанный Харка бросился в типе отца. Он вошел и остановился. Огонь в очаге еще горел. Женщин и девушек не было. У очага стоял Мототаупа. Лицо его было смертельно бледно. На полу у ног вождя лежали разорванные жгуты из прутьев ивы. На руках вождя еще виднелись следы веревок. Напротив Мототаупы стоял Татанка-Йотанка и несколько воинов. Медленно, совсем медленно, великий жрец повернул голову и посмотрел на Харку. А отец даже не поднял на сына глаз, настолько он был поглощен своими переживаниями. Татанка-Йотанка двинулся к мальчику. Тогда и отец заметил сына с Мацавакиным. И Харка мучительно соображал, чем же он может помочь. Мототаупа совершенно спокойно смотрел на сына, и Харке было ясно, что он никогда не способен сделать что-нибудь во вред отцу, никогда он не выступит против него, и ничто не заставит его в этот позорный час отступиться от своего отца. И вот Татанка-Йотанка рядом с Харкой. «Я послал за тобой. Харка, твердый как камень, охотник на медведя. Почему ты выстрелил, прежде чем явиться ко мне?» Харка повернулся к жрецу. «Татанка-Йотанка, ни один язык не передал мне твоих слов. Я не знал, что ты меня зовешь. Хваншита приказал только, чтобы я мой Мацавакин отдал Шонке». Лицо великого жреца чуть дрогнуло. Из слов Харки он понял, что тот пришел не по его зову, а против его воли. Но он понял также, что Хваншита и Шонка не выполнили его приказа. «Итак ты здесь», — сказал Татанка-Йотанка. «Мацавакин ты можешь оставить у себя. Твой отец сам тебе скажет, почему тебе не следует надеяться стать воином рода медведицы. Скоро соберется совет и решит судьбу твоего отца. Пока иди снова в типе Хваншиты. Старейшины скажут свое слово, и ты узнаешь об их решении». Харка посмотрел на отца. «Иди и делай, что тебе сказано», — с трудом произнес Мототаупа. «Я не виновен. Понимаешь ты? Воины и старейшины мне поверят. Ты понял?» «Да, отец». Харка повернулся и, сжимая в руках ружье, вышел. Он не оглядывался по сторонам. Он шел прямо в типе Хваншиты. Там он опустился на землю перед очагом, на то самое место, где сидел раньше. Он положил на колени ружье и тут же на глазах Хваншиты спокойно зарядил оба ствола. Шонки видно не было. Харка сидел и думал, чем бы помочь отцу. Он готов был сделать все, что в его силах. Через некоторое время донесся крик глашатая, извещавшего о собрании совета. Часом позже Хваншита вышел из степи, не сказав мальчику ни слова. Харка снова остался в одиночестве. Он еще ничего не ел и не пил с утра, но мысль о еде ему даже не приходила в голову. Он прислушивался к шагам мужчин, заполнявших типи совета, которая стояла рядом с типи жреца. Он прислушивался к голосам говорящих, которые звучали то громче, то глуше, но слов все равно было не разобрать. Медленно тянулось время, и, казалось, совету не будет конца. Светлое пятнышко, за которым следил Харка, перешло на другую сторону палатки и потускнело. Наступал вечер, становилось темнее. Харка был один со своим Мацавакином, который был для него сейчас лучшим и единственным другом. Наконец смолкли голоса на совете. Харка услышал, как мужчины стали расходиться, но они не останавливались, как обычно, поговорить друг с другом, а как будто очень спешили разойтись. В стойбище наступила тишина. Даже дети затихли, только откуда-то издалека из прерий доносился протяжный вой. Первые часы долгого ожидания были не самыми тяжелыми. Харка думал об отце, каким помнил его с раннего детства, когда еще только научился ходить и начинал думать. Об отце, который для него был защитником, учителем, об отце, который был для него примером. А потом фантазия перенесла мальчика на собрание совета, и он выступал перед воинами и говорил о своем отце. Сколько бы хорошего он мог рассказать о нем, он бы сумел убедить воинов в его невиновности. И мальчик уже представлял себе, как совет выслушивает его и выносит справедливое решение. Но чем дольше продолжался совет, чем ближе был момент вынесения решения, тем более неопределенными становились фантастические видения Харки. Самыми тяжелыми для Харки были последние часы совета, и совсем невыносимыми этот час, когда он знал, что решение уже произнесено, но не знал, какое. Он знал только одно. Отец сказал: «Я невиновен», и этого было для Харки довольно. Этого должно бы быть довольно и для воинов рода Медведицы, и для старейшин. Должно бы. Но если... Это если сжимало Харки горло, душило его, путало все его мысли. И он уже не мог ждать и не мог больше сдерживать своего нетерпения и сидеть тут, словно связанный. Его повиновению приходил конец. В типи вошел Татанка-Йотанка. Мальчик облегченно вздохнул. Не Хаваншита, а Татанка-Йотанка пришел к нему. Татанка-Йотанка сел напротив мальчика, точно тот был мужчина, воин, с которым хочет разговаривать вождь. Харка приготовился со вниманием слушать его. Он смотрел на Татанку-Йотанку и даже сам поражался, какое спокойствие овладело им. «Харка, ночной глаз, твердый как камень, охотник на медведя. Ты должен знать все», — начал великий жрец. «Ты уже знаешь больше, чем ты должен бы знать, потому что ночью подсматривал за типи вождя». Харка не опустил глаз. Он готов был отвечать за все, что совершил. «Итак, ты знаешь, что Минивакин белого человека сделал 5 воинов рода Медведицы сумасшедшими. Над этим можно было бы только посмеяться, но потом белый человек обманул твоего отца. Он напоил его слабой колдовской водой из другого бурдюка, сказав ему, что это та самая Минивакин, которая свалила с ног воинов. И твой отец поверил белому, не рассердился на него и пил вместе с ним. Но когда он, ничего не подозревая, выпил настоящей колдовской воды, он тоже стал сумасшедшим. Над этим уже никому не следует смеяться. Ты это понимаешь?» Прошло долгое время, прежде чем Харка дал ответ. «Я понимаю», — сказал он, но больше ничего не добавил к этим словам. «Хаваншита, ваш жрец, сегодня утром против твоего отца выдвинул страшное обвинение. Он сказал, что твой отец выдал белому тайну, тайну золота дакотов. Белые люди стремятся к золоту, как медведи к меду. Они теперь наверняка нарушат договор и нападут на нашу страну, чтобы разграбить ее». Татанка-Йотанка остановился, ожидая, что Харка что-нибудь возразит или добавит к его словам. Но мальчик молчал и не шевелился. «Белый человек по имени Ред этой ночью сбежал от нас и унес с собой тайну». Харка молчал. «Твой отец сам не знает, что он сделал, потому что был сумасшедший. Сейчас он и сам не верит, что его развязанный язык предал нас. Мы вынуждены были скрутить ему руки, потому что он оскорблял Хаваншиту и сопротивлялся. Но он поклялся, что выполнит решение совета, и я развязал его. Совет сказал свое слово. Харка не раскрывал рта. Он ни о чем не спрашивал. Совет выслушал обвинение Хаваншиты и признал твоего отца виновным. И тут мальчик хотел что-то сказать, но, едва открыв рот, сдержался и снова замер. — Ты в чем-то сомневаешься, Харка? — А ты? — с трудом произнес Харка. — Я? Я думаю, что Хаваншита сказал правду. Я нашел в типе оба бурдюка, о которых он говорил. Харка больше не смотрел в глаза жреца. Он смотрел на руки Татанки-Йотанки, напряженно собирая воедино все то, что совсем недавно он мысленно рассказывал в типе совета. Но он не имел права произносить перед жрецом длинных речей. Он должен быть очень краток и в немногие слова вложить все то, что могло бы утвердить правду. С чего же начать? Может быть, с этих таинственных неразгаданных следов у пещеры? Может быть, рассказать Татанки-Йотанки о том, что белые люди давно уже по чьим-то следам подбираются к тайне гор? Но тогда Татанка-Йотанка спросит, почему Мататаупа до конца не разобрался в этих следах. Нет. Нужно просто объяснить, что Хаваншита, обвинивший Мататаупу, лжец. И Харка сказал об этом решительно и определенно, взвешивая каждое слово. Хаваншита лжет. Он сам был у Пауни и у белых людей, которые строят дорогу для огненного коня. И он сам рассказал им, что на берегу речки, у подножья черных холмов, было найдено золотое зерно, и что индейцы рода медведицы знают, где есть золото. За то, что он рассказал это белым людям, белые помогли ему совершить великое чудо. Они пригнали к нам бизонов. До этого род медведицы и белые люди почти ничего друг о друге не знали, а тут все языки стали говорить о том, что им стало известно от Хаваншиты. И белые люди пошли к нам один за другим. Сначала желтая борода, потом этот Ред. И это вина Хаваншиты. Мой отец, Мататаупа, отлично знал, что тайну золота надо хранить и что нам грозит большая беда, если белые узнают о ней. Мой отец золотое зерно выбросил в реку. Хаваншита это зерно подобрал. Мой отец взял с меня клятву, чтобы я молчал. Хаваншита вместе с Шонкой ходили к Пауни и носили с собой золотое зерно. Харка твердый, как камень. Я сказал. Хау. Чем ты подтвердишь свои слова? Хаваншиту сопровождал Шонка. Но он никогда не скажет правду. Он будет лгать. Курчавый передал Хаваншите золотое зерно, которое достал из реки. Но он никогда не признается в этом, потому что отец Курчавого, чужая раковина, был освобожден благодаря предательству Хаваншиты. Язык Курчавого связан. Но Хаваншита лжет. Хаваншита не лжет, мой мальчик. Он непримиримый враг белых людей, я это знаю. Держи закрытым твой рот, иначе нам придется тебя связать, как мы связали твоего отца. Харка поднял голову и посмотрел Татанки-Йотанки в глаза. Но веки жреца были опущены, и Харка сказал, «Я буду держать мой рот закрытым», и тон его голоса был холоден, как лед. Выражение лица Татанки-Йотанки было печальным. Приоткрыв глаза, он долго смотрел на мальчика, не говоря ни слова, точно пытаясь прочитать его мысли. «Твой отец поклялся нам, что он подчинится решению совета», — сказал жрец. Совет решил, что Мататаупа навсегда изгоняется из рода медведицы, из Аглалы, из семи племен дакотов. Сегодня ночью он должен покинуть наши палатки, без оружия, и никогда больше не возвращаться. Но ты, Харка, твердый как камень ночной глаз убивший волка, преследователь бизонов, охотник на медведей, ты останешься у нас и станешь великим воином и вождем. «Я буду великим воином и вождем», — механически повторил Харка, и никто бы не мог сказать, о чем он думал в этот момент, что чувствовал. Вот почему я оставил тебе твой Мацавакин. Этот Мацавакин будет в руках великого воина и вождя, которого будут бояться враги. Хау, так будет, как ты сказал. Теперь идем. Харка поднялся и, как был не одетый с нечесанными волосами, так и пошел с Татанкой ее танкой. Великий жрец дакотов проводил мальчика до его родной отцовской типи. Харка смотрел на длинные еловые жерди, на верхушках которых висели охотничьи трофеи, рога бизонов, клыки медведей, оружие побежденных воинов, луки, палицы. А в типе он увидел одеяло на полу, увидел очаг. Все было так, как всегда, и в то же время все было другим. В глубине палатки сидела бледная Унчида. Рядом с ней Уинона, внешне спокойная, но с изменившимся от горя лицом. У ее ног сидел Харпстена, и губы его дрожали от сдерживаемых рыданий. Шишока опустила плечи и как-то вся согнулась. Несчастье шло за несчастьем, и воинов рода медведицы становилось все меньше и меньше. Ближе всех к очагу сидел Шонка. Он из-под лобья взглянул на Харку. Татанка-Ютанка жестом приказал ему перейти к женщинам и детям вглубь палатки. Харка стоял около Татанки-Ютанки. «Я хочу умыться и причесаться. Я пойду к реке», — сказал он негромко, так, как обычно утром говорил отцу. «Ты вернешься обратно?» «Я вернусь. Я всегда говорю правду». «Иди. Я верю твоему слову». Харка попросил Унчиду дать горшочек с жиром, и когда брал его, дотронулся до ее руки. Она была совсем холодная. Выйдя из степи, мальчик юркнул в кустарник, ему не хотелось ни с кем встречаться. Над прерией поднялась луна, и от кустарника ложились на землю четкие тени. Харка шел к ручью медленнее, чем обычно по утрам. Он прислушивался и озирался по сторонам, как бы стараясь все получше рассмотреть и запомнить. Он чувствовал и нежное дыхание ночного ветерка, слышал и потрескивание сучьев в очагах типи, и негромкий разговор, и фырканье лошадей, и далекий лай собак, и легкое журчание воды. Мальчик вышел к ручью, разделся и бросился в воду. Потом вышел на отмель, потер себя песком, еще раз нырнул и, выйдя на берег, основательно смазал кожу жиром. Когда он уже собрался идти назад, послышался топот копыт. Харка взял ружье и спрятался в траве. Сердце его сжалось от тяжелого предчувствия. Из кустарника выехал всадник. Это был Мататаупа на своем лучшем коне. Он переправился через ручей и поехал на запад, туда, где на зеленоватом фоне неба виднелась темно-фиолетовая цепочка скалистых гор. Мататаупа был без налобной повязки, без перьев орла. В темноте поблескивало его обнаженное тело. Мататаупа не заметил Харки и, не оглядываясь, продолжал свой путь. Харка оставался на месте, пока всадник не скрылся из вида. Лишь тогда он направился назад, но не к типе, а к табуну. Потихоньку от дозорного мальчик отвел далеко в сторону своего бизоньего коня и стреножил его. Затем он направился к типе, которая уже не была типе вождя. Это было жилище семьи изгнанника. Женщины, Харпстена и Шонка уже улеглись спать. Харка взял свою постель и от входа перенес ее вглубь палатки к Унчиде и Уиноне. Взял праздничное платье сестры, которое она приготовила прошедшим утром, и тоже переложил его поближе к постели сестры. «Харка перебирается к женщинам», — пробормотал Шонка. Харка сделал вид, что не слышит этих слов. Слева у входа он разглядел постель, приготовленную для Татанки-Йотанки. Значит, жрец решил провести эту ночь не у Хаваншиты, а в семье Мататаупы. Справа от постели жреца лежало связанное вместе оружие Мататаупы. Тут же было и ружье, подаренное Редом. Мальчик прищурил глаза. Он прислушивался и ждал. Ждал, как ждал весь этот день. Только теперь Харка ждал не того, что сделают другие, а ждал момента, когда можно будет действовать самому. Час за часом прислушивался он к дыханию спящих. Первыми заснули Шонка и Харпстена. Потом пришел и улегся спать Татанка Ютанка. Он тоже скоро заснул. Не засыпала только Унчида, которая лишилась сегодня сна. Ее глаза чуть поблескивали в темноте. Харка положил руку на ее лоб, и она повернулась к мальчику. Положила свою холодную руку на его руку. И этим все было сказано. Харка посмотрел на Уинону. Казалось, она спала, но ее дыхание не было дыханием спящей. Харка провел рукой по ее волосам, и девушка приоткрыла глаза, но не шевельнулась. Мальчик осторожно подтянул к себе праздничное платье сестры и стал надевать его. Нож, вложенный в ножны, висел у него на шнурке. Он не снимал его вечером. Осторожно подтащил к себе ружье и снаряжение, свернул меховое одеяло. Неслышно, совершенно неслышно поднялся, двинулся к выходу. Бросил последний взгляд вглубь Типпи и заметил, как Уинона натянула одеяло на голову. Дочь изгнанника и сестра убежавшего брата будет очень одинокой. Очень. Мальчик вышел из Типпи и пошел, словно девчонка, которая рано поднялась. Ему приходилось быть очень осторожным, чтобы не было заметно, что у него за плечами под накинутым одеялом ружье. И никто из дозорных не обратил на него внимания. Мальчик прошел в кусты к своему коню. Он нашел его там, где и предполагал. Конь выбрал местечко с густой травой. Харка быстро перерезал путы. Надо было спешить, слышались шаги кого-то из дозорных. Но, видно, тот не очень торопился. И прежде чем он что-нибудь предпринял, Харка вскочил на коня и понесся по прерии на запад. Еще мальчик услышал негромкий крик, оглянулся, но кустарники были уже далеко позади, и вот они уже совсем исчезли, пропали вдали. Местность была холмиста, и увидеть его издали уже было нельзя. След отца, начало которого он заприметил ночью, был хорошо виден в наступающем рассвете. Мальчик торопил своего мустанга, нашептывал ему что-то на ухо, и животное неслось изо всех сил. Кроме коня Татанки и Йотанки, во всем стойбище не было мустанга, который мог бы догнать Харку. Но, может быть, его и не будут преследовать. Или, может быть, погоня соберется уже слишком поздно. Воздух освежал Харку. Он ехал очень долго, давая передохнуть коню, переходил с галопа на шаг, снова скакал галопом. Время уже перевалило за полдень, а он все еще ехал. И вдруг Харка потерял след. Он стал внимательно всматриваться в последние заметные отпечатки копыт, и тут ему пришло в голову, что отец решил запутать следы. Тогда Харка спрыгнул с коня, снял стеснявшее его женское платье и бросил на спину лошади. Он стал тщательно осматривать почву. Вот тут Мототаупа как будто слез с коня. Вот тут следы мустанга, который свободно бродил по прерии. Вот тут конь щипал траву. И никак было не определить, в каком же направлении Мототаупа направился дальше. И коня поблизости не видно, хотя следы очень свежие. Сумеет ли Харка найти отца? Мототаупа хороший охотник и воин. И уж если он захотел запутать след, сможет ли мальчик отыскать его? Харка оперся о своего взмыленного мустанга. И тут животное подняло голову и стало принюхиваться. У Харки снова вспыхнула надежда. Беспокойство коня не говорило об опасности, скорее наоборот. Животное вело себя так, как будто почуяло что-то знакомое. Харка отошел в сторону и тоже стал прислушиваться. Но все было тихо. «Отец!» — громко сказал мальчик. «Отец!» — повторил он, даже не задумываясь, зачем он это делает. «Отец!» И произошло чудо. Чудо, на совершение которого Харка надеялся. И все-таки это было чудо. Рядом с Харкой поднялась высокая фигура. «Отец!» Мототаупа не мог говорить. Он прижал мальчика к себе на одно мгновение, всего на одно мгновение. Потом взял за руку и повел к своему коню, который лежал в небольшой ложбинке. Бизоний конь Харки пошел за ними, и лошади приветствовали друг друга так, как это бывало всегда. Мототаупа и Харка молчали. Они легли рядом друг с другом на землю и положили голову на шею коня. Солнце освещало прерию своими последними лучами, и трава уже шелестела от вечернего ветерка. Харка прижался щекой к плечу отца, и все еще не было сказано ни слова, да и нечего было говорить. Они принадлежали друг другу, они разделят тяжесть изгнания, они свободны, как птицы. Да, они никогда не смогут прийти к людям своего рода, никогда по вечерам не услышат флейты, а по утрам веселого крика детей, никогда не будут танцевать с обитателями стойбища бизоний танец, никогда не будут сидеть с соплеменниками у потрескивающего очага, никогда не наденут куртки, расшитой матерью или сестрой. Никогда. И все потому, что Хаваншита лжец, потому что все поверили ему, даже Татанка Йотанка, даже Читан, даже Курчавый. Харка отдал отцу свой нож, но когда хотел вручить ему и ружье, Мататаупа отказался. Пусть Харка сам пользуется ружьем. Вместе Мататаупа и Харка были достаточно сильны. Достаточно сильны, чтобы жить в диких прериях, которые были их родиной. О дальнейшем они еще не думали. Все остальное, что могло сопутствовать их горькой судьбе, сомнения, ненависть, жажда мести, все это было сейчас от них далеко. Так посидели они вдвоем, потом поднялись, сели на коней и направили свой путь дальше, на запад. И тут Мататаупа произнес первые слова. «До гор я должен ехать, не оглядываясь, в этом я поклялся. Места охоты нашего племени нам надо забыть навсегда».